Глава 10. Анна. Остается 22 часа. Пятница, 5 апреля 2019 года. 12:14. Я иду в женскую раздевалку и с тоской смотрю на лавку, которая отделяет два ряда шкафчиков друг от друга. Как будто это свежезастеленная кровать. Как же хочется прилечь хотя бы на минуту. У меня дрожат ноги, а поясница непрерывно болит. Но мне нельзя тратить перерыв на сон. Неважно, насколько он мне необходим. Если я не пойду в полицию сейчас, я упущу шанс. Я стягиваю с себя форму, чувствуя, что за время утренней операции ткань кое-где приклеилась к телу от пота, и швыряю ее в отверстие для грязной одежды в стене. Я не могу убить человека. Я не стану убивать. «Мам! Мама! Мамочка!» Я плотно зажмуриваюсь и сажусь на скамейку. Каждый раз, собираясь нарушить правила, продиктованные похитителями, я вспоминаю голос Зака в телефонной трубке. Воспоминание о его отчаянии высасывает из меня жизненные силы. Я закрываю лицо ладонями, стараясь не смять накладные ресницы и чувствуя, что уплываю. И тут слышу, как дверь раздевалки открывается с долгим пронзительным скрипом. Марго. Я, наверное, ужасно выгляжу. Сутулая, живот переваливается через резинку трусов, темные круги под глазами. «Собираетесь на улицу?» — спрашивает она. «Надо кое-что купить. Я ненадолго». Она пожимает плечами, как будто ей совершенно все равно. Но если бы я не ответила, то эта назойливая корова начала бы лезть с расспросами. Я снимаю одежду с вешалок и одеваюсь, краем глаза следя за Марго. Она открывает соседний с моим шкафчик, что-то проверяет, достает телефон и просматривает сообщение. Потом со вздохом опускается на скамейку. «Ненавижу мужиков. А вы?» Я достаю волосы из воротника блузки и обуваюсь. «Терпеть не могу», — отвечаю я, достаю сумку из шкафчика и захлопываю дверцу. «Увидимся через час». Марго дергает плечами, не поднимая глаз от телефона. Я выхожу из раздевалки и иду к лифту, не останавливаясь, но тут меня окликают. «Анна, хорошо, что я вас застал». Это Доминик Келлер, заведующий кардиоторакальным отделением. Он высокий и широкоплечий, и всегда кажется раздраженным. Я пытаюсь подавить приступ паники и улыбаюсь. «Доминик, чем могу помочь?» «Просто хочу напомнить, чтобы вы заглянули ко мне в кабинет в течение дня. Хочу еще раз обсудить завтрашний протокол по пациенту X». Я чувствую, как при упоминании о пациенте у меня дергается веко. Я делаю над собой усилие, чтобы улыбнуться еще шире. «Да, конечно. У меня примерно в 5 кончается операция. Зайду после нее, хорошо?» «Отлично», — говорит он, похлопывая меня по руке и собираясь уходить. «Жду с нетерпением». Он уходит по коридору, по которому я только что пришла, а я захожу в лифт, чувствуя, как колотится сердце в груди. Меня охватывает паника от одного упоминания об операции. Так что же со мной будет, когда все вокруг станут следить за каждым моим движением? Когда приведут в действие повышенные меры безопасности? Я не могла бы убить этого пациента, даже если бы захотела. Я смотрю на часы. У меня есть 1:45. Сажусь в первое такси в очереди перед больницей. «В полицию, пожалуйста». Я ожидала, что водитель забеспокоится, но он и бровью не ведет. Он просто включает радио и выезжает на дорогу. Я пристегиваюсь и начинаю отбивать ногой ритм песни по радио, чтобы не заснуть, глядя через плечо водителя в боковое зеркало. «Никто за тобой не едет. У тебя паранойя». Я закрываю глаза и откидываю голову на сиденье. Что я скажу полиции? Только сейчас я понимаю, как это звучит. Незнакомцы установили камеры наблюдения у меня в доме, чтобы следить за каждым моим действием. Они убили мою соседку, похитили моего сына, и единственный способ его вернуть — убить на операционном столе политика. Они подумают, что я сошла с ума. Водитель резко нажимает на тормоз, и я открываю глаза. Он выкрикивает ругательство, дико жестикулируя в окно. Велосипедист показывает ему неприличный жест и скрывается из поля зрения. Я, наверное, заснула на минуту. Из желудка поднимается тошнота, во рту мерзкий привкус. Я щиплю себя за запястье, чтобы не засыпать. Почти приехали. Еще несколько поворотов. Я по-прежнему не придумала, что скажу в полиции. Если расскажу про камеры наблюдения, они захотят поехать ко мне домой и убедиться. Но им нельзя этого делать, если похитители за мной наблюдают. Я даже не смогла взять с собой телефон, чтобы меня не отследили. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть назад, но не замечаю, чтобы кто-то откровенно за нами следил. Сзади только красный Ford Focus, а за ним Audi. «Видишь», — говорю я себе, — «это просто паранойя». Из сумки на соседнем сиденье я достаю бутылку с водой и отпиваю несколько глотков, удерживая себя от того, чтобы плеснуть воды себе в лицо. Такси резко тормозит. 7:80. Покопавшись в сумке, достаю 10 фунтов и протягиваю ему. «Сдачи не надо», — говорю я и вылезаю из машины. Апрель наконец-то стряхнул с себя прохладу, и мне в лицо светит солнце, слишком яркое для моих уставших глаз. Я достаю из сумки темные очки и нерешительно иду к участку, но останавливаюсь в тени напротив входа. «Если вы кому-то об этом расскажете, ваш сын умрет». Борюсь сама с собой. Говорю себе, что выхода нет. Если я сейчас не заявлю в полицию, утром мне придется убить пациента, а об этом и речи не может быть. Если вам не удастся убить пациента, ваш сын умрет вместо него. Я представляю себе Зака, как он лежит на пыльных одеялах в холодной темной комнате, а из его руки змеится капельница, качая непонятно что в его вены. Я смотрю на часы. Мне нужно быть в операционной через час. Это мой единственный шанс. Я смотрю на двери полицейского управления, тщетно пытаясь пошевелить ногами. Я вросла в землю. Если я войду и расскажу все полиции, нет никакой гарантии, что Зака спасут. Я ставлю его жизнь на кон, надеясь, что полиции каким-то образом удастся помешать планам похитителей навредить ему, если я не выполню задание. Но велик шанс, что полиция не узнает, кто они и где держат Зака. У них могут уйти недели на то, чтобы вычислить их. А чтобы нажать на курок пистолета, требуется секунда. «Мама! Мама! Мамочка!» Я пытаюсь стряхнуть с себя воспоминания о его плаче и хожу взад-вперед под деревьями. Не могу поверить, что даже думаю об этом. Я пытаюсь придумать какое-то другое решение, кроме убийства, и представить последствия такого решения. И каждый раз Зак умирает. Я столько раз вижу, как его убивают, что не могу больше об этом думать и вздрагивать каждый раз, когда слышу у себя в голове звук пистолетного выстрела. Лучший выход — это играть по их правилам. В любом другом случае мне останется только надеяться и верить. Я отворачиваюсь от полицейского участка по-прежнему в ужасе и нерешительности. Оба решения закончатся катастрофой. Я не могу потерять сына, но и убить пациента собственными руками тоже не могу. Я поднимаю глаза и застываю на месте. На противоположной стороне дороги припаркована черная Audi, которую я видела из такси. Я узнаю человека за рулем. Я видела его вчера перед своим домом. Я помню эти темные глаза, брызги слюны у себя на щеке, когда он со мной заговорил. Они следят за мной. Зак. Опустив голову, я иду вперед, с каждым шагом все быстрее и быстрее, чувствуя, как колотится сердце. Солнце жжет мне спину. Краем глаза я вижу, как Audi отъезжает от обочины и едет за мной. Поворачиваю за угол и пускаюсь бегом. Так быстро, что глаза трясутся в глазницах, и ничего нельзя разглядеть. Я бегу, пока жаркий воздух в лицо не испаряет последнюю влагу у меня изо рта. Я бегу к телефону. Бегу узнать, жив ли еще мой сын. Двери лифта открываются на третьем этаже. Я выхожу, ловя ртом воздух, насквозь мокрый от пота. У меня все ноги в волдырях, но это все не важно. Я могу думать только о Заке. «Господи боже, вы что, сюда приплыли?» спрашивает Вэл с поста медсестер. «Мне слишком страшно. У меня не хватает дыхания, чтобы ответить, поэтому я просто иду в свой кабинет и закрываю дверь, прислонясь к ней спиной и тяжело дыша. Телефон, который они мне дали, вибрирует в ящике моего стола. Я иду, спотыкаясь к столу, открываю ящик и нажимаю на кнопку, задержав дыхание. На мой стол бесшумно падает капля пота. Я жду, слушая дыхание незнакомца на другом конце и отчаянное биение собственного пульса. «Еще раз такое сделаешь, и я пришлю тебе его руку». Звонок прерывается. Я стою совершенно неподвижно, прижимая телефон к уху. Потом падаю на колени, и меня выворачивает в корзину для мусора под столом.